61. Сенека показал, что к нему был прислан Натал и от имени Пизона выразил сожаление, что он, Сенека, не принимает его, а он в свое извинение сослался на нездоровье и на то, что ему всего важнее покой. У него не было никаких причин подчинять свое благоденствие благополучию частного лица. К лести он ни в малой мере не склонен, и никто не знает этого лучше Нерона, которому чаще доводилось убеждаться вне зависимости суждений Сенеки, чем в его раболепии. Трибун доложил об этом в присутствии Попеи и Тигелина, ближайших советников Принцепса во всех его злодеяниях. И Нерон спросил, не собирается ли Сенека добровольно расстаться с жизнью. На это трибун, не колеблясь, ответил, что он не уловил никаких признаков страха, ничего мрачного ни в его словах, ни в выражении лица. И трибун получает приказ немедленно возвратиться к Сенеке и возвестить ему смерть. Фабий Рустик передает, что он направился не той дорогой, какой пришел, а свернул по пути к префекту Фению и, изложив приказание Цезаря, спросил, следует ли повиноваться ему. И тот посоветовал делать, что велено. Такова была охватившая всех роковая трусость. Ведь и Сильван тоже был участником заговора и, тем не менее, содействовал преступлениям, ради отмщения которых примкнул к заговорщикам. Все же он не решился, глядя в глаза Сенеки, произнести слова беспощадного приговора и послал к нему для этого одного из центурионов. Страница 307.